Братья, у меня на сердце лежало место из послания апостола Павла филиппийцам. Из 4 главы я прочитаю первый стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные». Это обращение апостола Павла к братьям из Филипп. Ну, братья уже говорили, что как и каким образом Павел был связан с этим городом, с этой церковью. Но я думаю, что среди этих членов церкви был и темничный страж, были и другие братья, которые покаялись и обратились от проповеди апостола Павла. И, конечно, для Павла было отрадно, ну, слышать, отрадно было как-то какие-то вести до него доходили о жизни во Христе этих братьев. Но я бы хотел немножко некоторые мысли выделить. Но основную мысль я хотел бы отметить, это стоять в Господе. Ну и первую мысль я хотел бы обратить внимание, что здесь обращается апостол Павел к братьям. Но я так заметил, что нередко апостол Павел в своих посланиях обращается именно к братьям. Апостолы, когда собирались для решения сложного вопроса, ну, там были и пресвитеры, там были многие братья, и когда они рассуждали над этим вопросом, они решили написать послание, письмо, в котором рассказали суть проблемы, как к этой проблеме нужно относиться. Это письмо было адресовано братьям. Я думаю, что не случайно Дух Святой оставляет нам такие свидетельства и обращения, как, например, в данном послании апостол Павел 7 раз обращается именно к братьям. Но в начале послания Павел обращается к церкви, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. И в конце послания он также упоминает, ну, целиком церковь, филиппийцы. Ну а 7 раз он как бы обращается непосредственно к братьям. Я думаю, что это не случайно. И Бог так определил как место отца в семье, так и место братьев в церкви. Хотя у нас остается и переживанием, и предметом для молитв, что, ну, в основном в наших церквах братьев меньшинство. Но в частности в нашей церкви, я так подсчитывал, примерно около 30%, даже немножко меньше братьев. Но я думаю, что это еще высокий процент. А в основном бывают такие места, где братьев или очень мало, или братьев нету совсем. И сестры одни собираются, одни совершают служение, сами проповедуют. Там и сестра и руководит, сестры и участвуют в слове. Конечно, это большое переживание для тех, где братьев мало. Но здесь Павел обращается к нам, как к братьям, как тем, которые должны стоять в Господе. И часто бывает так, что братья, они охотнее бы стали за спины сестер. Так, чтобы, ну, служение сестры могли больше инициативу проявлять и прислушиваться больше к их мнению. Я думаю, что это неверно. Ну, один раз у нас было молодежное, и я хотел бы какой-то вопрос, не сильно важный у нас был. Я спрашивал мнение брата, а ты как думаешь, ну а ты как, твое мнение? Ну, один брат говорит, да, я как все, да я как сестры. Я думаю, что это не совсем верно. Лучше всего, когда братья проявляют инициативу, когда мы, братья, можем сказать свое мнение, когда мы можем духовно подумать, взвесить, так, чтобы инициатива исходила от нас. Это касается, я думаю, и в церкви в целом, когда мы проповедуем, когда мы решаем какие-то вопросы, все равно инициатива должна исходить от братьев. И во многом зависит климат в церкви, как настроены братья, в каком они духовном состоянии и как они стоят в Господе. Для Павла было не безразличным, как братья в Филиппах, как они стояли в Господе. Ну и Павел здесь, он так говорит, что основные, но взаимоотношения, которые его связывали с этими братьями. Он их называет так, возлюбленные, дважды упоминает, и вожделенные. Вожделенные — это значит желанные. Это значит, он их жаждал увидеть, он их жаждал общения с ними, он жаждал быть в кругу этих братьев, так чтобы эти братья были его близкими и родными. Я думаю, что он многих из этих братьев знал по имени, знал в лицо, потому что они каялись от его проповедей, потому что они обращались в его присутствии. Конечно, возможно, что церковь росла и без участия Павла, что те братья, которые покаялись от его проповеди, потом они стали проповедовать, и церковь продолжала расти, и были многие другие, которых он не знал. Но я думаю, что ему были дороги те лица, которых он помнил, о которых он молился, о которых он вспоминал, о которых переживал, и они были далеко не безразличны этому служителю Божьему. Я думаю, для нас, братья, это хороший пример братских взаимоотношений. Чем мы скрепляем церковное устройство, чем крепится, чем держится наша церковь, чем держится наше братство, это нашими братскими взаимоотношениями. Я думаю, что когда мы собирались на это служение, мы каждый как-то смотрели свои возможности, смотрели, чтобы у нас все получилось так, чтобы какие-то вопросы решить, чтобы у нас была возможность поехать на братское. Но я думаю, что это большая благодать от Господа нам, братьям Восточной Сибири, что мы можем собираться на подобное общение. Долгое время у нас это не получалось. И то, что теперь у нас есть возможность съехаться с разных мест, это далеко не близкие расстояния, и найти для этого возможность, я думаю, что это очень хорошо. Конечно, и то, что у нас здесь присутствует не так много, это для нас и переживательно. Хотелось бы, чтобы многие братья могли как-то серьезнее подойти к этому, и для себя лично, чтобы пожелать присутствовать в братском общении. Я думаю, когда мы спешим в церковь, когда мы идем на богослужение, которое проходит у нас по поместным церквам, мы тоже рады увидеть лица братьев, увидеть лица сестер. Но и даже когда мы собираемся, одно дело, когда слово звучит, другое дело, когда мы вместе молимся. Но и много значит простое братское общение. Поделиться своими трудностями, поделиться своими проблемами с братьями, поделиться своей жизнью, рассказать, как ты живешь, рассказать, услышать, как живут братья. И это как и на церковном уровне, так и на межцерковном, когда мы вместе собираемся, когда мы, может быть, редко встречаемся друг с другом и редко слышим, как кто живет. А теперь мы можем пообщаться друг с другом, узнать переживания, узнать новости, узнать о том, как кто живет, и вместе потом помолиться об этом. Ну и большое значение для нас имеет, что звучит слово. Звучит слово именно для нас, для братьев. Павел, он большое внимание уделял для братьев с той целью, чтобы оказать им свою любовь, чтобы братья почувствовали, что тот Павел, у которого обширное поле деятельности, у него очень много групп, у него очень много церквей, где он совершает служение, но он помнит о этой церкви в Филиппах, и он помнит этих братьев, он помнит о них в своих молитвах, он доказывает им, что они ему не безразличны. И для этих братьев, я думаю, это было очень дорого. И я думаю, это хорошо, когда мы не просто вспоминаем, не просто мы молимся, а когда в сердце у нас есть такое желание дорожить братьями, ценить братьев, что те братья, с которыми мы вместе трудимся, с которыми вместе совершаем служение, и просто которые, может быть, рядом с нами или немножко вдали от нас, но о которых мы знаем и переживания друг друга. Мы знаем и то, кто захромал, кто как-то устал, кто, может быть, потерял ревность. Мы все это знаем. И что дает нам это знание? Если это побуждает нас к ревностной молитве, если мы начинаем об этом переживать как-то, может быть, подставить просто плечо, подойти, поговорить, утешить, ободрить, как-то вселить уверенность брата. Это очень хорошо. И мы от этого служения ободряемся. Мы видим, что братья не безучастны к тем проблемам, в которых мы живем. И те нужды, те переживания, которые у нас есть, Мы с радостью делимся об этом друг другу. И это хорошо. Ну и следующий момент, который я хотел отметить, это основную мысль «стойте в Господе». Но почему Павел об этом говорит? Стоять нужно. И это переживание, что, как у пророка написано, что Бог говорит: «Искал я человека, который стал бы в проломе». Нужен тот, который станет, нужен тот, который будет стоять, который будет нести нагрузку, который действительно сможет нести служение. И для Бога это не безразлично было. Но я хотел бы вспомнить пример из Ветхого Завета. Пророк Иеремия. Как он нес служение, в каких это было условиях. Ну, во-первых, призван он был тогда, когда ему было немного лет. Он был, по-видимому, юн. И он не совсем был согласен, что Бог призывает его на служение. Он понимал, что он юн, и что он то, что предлагает ему Бог, ему будет очень трудно. Но поскольку Бог поручил, Иеремия это взял и понес. И он стал для того, чтобы стоять в этих трудных условиях. Но это был период, когда народ израильский был в отступлении, когда было прогрессировал идолопоклонство, когда кругом было отступление. А Иеремия, он должен был этому народу возвещать весть. Весть от Бога. И говорить так, как говорит Бог. И жизнь у Иеремии, она складывалась довольно нелегко. Часто ему приходилось терпеть такие большие трудности. Но лично я так думаю, что основная проблема, или больше всего сложнее было Иеремии от того, что он был один. Было очень мало тех, которые разделяли его взгляды, которые могли бы Иеремию понять, которые могли бы поддержать Иеремию. Я думаю, что у нас не так. Мы имеем большое благословение в том, что мы не одни. И то, что мы можем поддержать друг друга, поделиться своими переживаниями с братьями, и братья нас поддержат и в молитвах по церквам, и кто-то в личных молитвах, это большое наше преимущество. Ну и другой момент, что тот, кто стоит, он открыт. Гораздо легче быть пониже, тогда меньше и трудностей, меньше и переживаний. А когда ты встал, когда ты должен стоять, тогда ты на виду. Как Христос говорит, как свеча. Ее должны поставить на сосуд повыше, так, чтобы она могла светить всем. Ну а поскольку она для всех открыта, то, естественно, и больше нападок будет. Больше нападок со стороны недругов, больше нападок со стороны сатаны, больше будет переживаний, больше будет проблем, но и больше будет и благословений. Стоять, братья, бывает очень даже нелегко. Я хотел бы вспомнить один случай, когда я прочитал за одного миссионера. Я точно не помню, в какой это было стране, но это было не у нас. Это было, по-моему, если я правильно помню, в Америке. Миссионерская станция, семья. Ну и там еще другие братья и сестры были, где они впервые начали совершать служение и распространение среди язычников слова. Ну и они старались подтверждать это делами. Но, естественно, и там, где они жили, возникли и недоброжелатели. И однажды ночью пришли бандиты, можно так сказать, ворвались. Схватили эту семью, схватили тех, кто был на этой станции, и вытащили их на улицу. Ну и с различными угрозами они решили расправиться с ними, чтобы этих миссионеров больше не было. Но так как там находилось в этот момент два брата, основной удар был на них. Детей и женщин поставили отдельно, сестер. Вот. Но и на их глазах поставили этих двух братьев для того, чтобы их расстрелять. Но эти бандиты, когда уже подошло дело к расстрелу, они были немножко оробели. И их атаман, он говорит, приказ дал стрелять. В одного попали так, что он упал, хотя был не смертельно, но серьезно ранен. И он так, когда лежал, думал, наверное, вставать не стоит, иначе убьют. Останусь лежать. А этот второй... Он был отец семьи, и там напротив него стояли его дети, стояла жена, которая это была на его глазах, и он продолжал стоять. И тот, кто стрелял, он боялся убить этого человека. Он стрелял то по рукам, то в плечо, то еще куда-то, но не стрелял так, чтобы убить. И Когда он видел, что тот не падает, атаман тогда берет сам оружие и сам лично его убивает. А потом, когда уже осмотрели его тело, уже спустя время, нашли в нем несколько огнестрельных ранений. То есть брат, он должен был стоять, несмотря на то, что пули, они пробивали его тело, но он должен был стоять, удар принять на себя. Я думаю, что в этот момент он тоже мог бы упасть, он мог бы как-то сделать вид, что он уже мертвый, но он это не сделал. Он принял удар на себя, чтобы освободить свою семью. Братья, я думаю, что часто бывает так, что тот, кто стоит, большая нагрузка или основная нагрузка ложится на него. Конечно, не случайно, что и в нашей стране Бог повел братство таким путем, что должен был кто-то встать. И когда было и отступление, когда шли на поводу власти, когда шли и исполняли эти антиевангельские указы, должен был кто-то встать для того, чтобы принять удар на себя и повести церковь Божьим путем. И слава Богу, что нашлись такие братья, которые встали, которые смогли стоять во весь рост и взять этот удар на себя. И когда атеисты это поняли, когда это поняли недруги, то, конечно, весь удар или основной удар гонений обрушился на этих братьев. И они должны были это перенести, они должны были это в этом выстоять и остаться Богу верными. Ну и в этих страданиях, в этих скорбях и в этих переживаниях Господь хочет, чтобы не просто мы их перенесли, а чтобы каждый, кто стоит, мог остаться верным. Вот послание к Колоссянам, Павел так обращается к братьям и говорит: находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Святым и верным. Я думаю, что это, ну, как бы отличало братьев. Святые и верные. И, конечно, бывали такие случаи, когда вот в такой период гонений, когда шквал гонений обрушился, были и плотские побуждения, где-то там, когда происходят разгоны, чтобы сопротивление оказать, чтобы как-то досадить тем, кто учиняет эти разгромы. То есть не совсем святое поведение и не совсем верное в Господе. Но Господь, Он желает, чтобы в этих обстоятельствах сохранить верность и чистоту, сохранить святость. Действия недругов, действия тех, которые против нас, они, конечно, не отличаются ни тактичностью, ни вежливостью. Там, конечно, полный беспредел. Но когда мы говорим о себе, то Бог желает видеть нас верными и святыми. Ну и еще одну мысль я хотел бы, ну, отметить. Как-то мы ехали с братом побыть на тех местах, где расстреливали братьев в 1937 году. Это было в нашей местности, недалеко от Минусинска. И когда мы проезжали там по пути, мы видели сосны. Но сосны, они стояли не в общем лесу, а как бы отдельно, по отдельности несколько деревьев. И брата заинтересовала вообще и форма этих деревьев, и то, что они здесь выросли в степи. А я так думаю, интересно, вот те братья, которые выстояли, которые отдали свои жизни, они тоже похожи на эти сосны. Они такие корявые, они такие толстые, неуклюжие, но они напротив всех ветров выстояли, все эти бури, все невзгоды пережили, но остались верными. Есть разные виды деревьев. Например, ценится ангарская корабельная сосна. Высокие, стройные, тоненькие деревья, они почти одной толщины, и до самой верхушки они без веток. А есть такие сосны, которые от самого низа эти ветви идут, толстые. Ну, такая древесина, она мало к чему пригодна. Но зато эта древесина, она очень крепкая. Я думаю, что и те братья, которые перенесли много скорбей, которые остались стоять в Господе, невзирая ни на какие трудности, они тоже похожи на такие деревья, которые твердо стоят. И такого человека трудно сломить, потому что он в Господе сокрыт, потому что он уже перенес не одну бурю, потому что он выстоял, потому что он устоял. И Господь ему в этом помог. Ну и, братья, еще одну мысль я хотел бы отметить. Это то, что те братья, которые стоят в Господе, они служат огромным благословением для церкви. И через них очень многие остальные братья и сестры, они вдохновляются идти за Господом. Когда мы видим верных подвижников нашего Господа Иисуса Христа, когда мы вспоминаем такие личности, как Храпов, как Ваня Моисеев и другие имена и фамилии, для нас дороги эти люди, потому что они оставили такой прекрасный след в своей жизни. И нам не стыдно, потому что мы знаем, что эти братья, они остались верными, и многие остались верными до смерти, несмотря на то, что эти гонения обрушились со страшной силой на них. Но зато какое благословение для церкви, какое духовное богатство они оставили, какой след они оставили для последующих поколений. И теперь братья-армейцы, которые шли в армию, они вспоминали Ваню Моисеева, вспоминали, как он устоял, как он остался верным. И вдохновленные его подвигом, они шли в армию, не принимая присягу, и оставались верными. И это давало им силы, потому что они знали, впереди прошли те, которые остались верными Господу. Братья дорогие, я думаю, что если мы в своей жизни оставим такой же след, если мы останемся верными Господу, если мы в Боге устоим, и церковь это будет видеть, и другие дети Божьи убедятся, и остальные братья, которые вокруг нас, они увидят, что мы стоим, это будет большим благословением для остальных. Поэтому хотелось бы, чтобы и мы в церкви могли нести служение, могли стоять в Господе, и стоять так, чтобы это было видно, видно для окружающих, что мы стоим, что мы верны Господу, что мы сохраняем святость, остаемся Господу верными до конца своей жизни. Давайте мы об этом еще помолимся. Аминь. В разбитой волнами ладье во мраке ночи плыл, туда, где в непроглядной тьме так грозно ветер выл. Грозила смерть, не мрак ночной, сгущался все сильней. И над пучи заблещет солнце луч, и в пристань.